Когда убийцу схватили, сосед, выгуливающий собаку, услышал звук ударов, крики и визгливую брань. Он был ошеломлен. Маленький человечек знал, что должен был убить Эммануэля Бруно, но не мог в это поверить, хотя кирпич, покрытый кровавым месивом, все еще был у него в руке. Насколько мне удалось выяснить, а я приложил все усилия, чтобы разобраться в происшедшем, маленький человечек действительно сожалел о содеянном. Не то чтобы ему было жаль Бруно. Он знал, что для всех правильно мыслящих мужчин и женщин, мальчиков и девочек, ангелов, поющих в небесном хоре, а тем более для каждого живого или наполовину живого лемминга, Эммануэль Бруно был злом, или, по крайней мере, агентом, хотя, возможно, не до конца сознававшим, кому он служит. Сил тьмы, греха и разрушения. Маленький человечек горько сожалел о том, что стремление сохранить нерушимой для всего человечества первую из 10 заповедей Господних Израилю, следует отметить, что убийца не был евреем. Он был вынужден нарушить 6-ю заповедь. Казалось, он не сознавал, что нарушил 4-ю, и что этого можно было избежать, подождав всего 6 минут до после полуночи. Тогда бы ему не пришлось делать свою работу в субботний день. Выяснилось, я узнал об этом с чужих слов, так как не мог заставить себя взглянуть на тело Бруно, что убийца нанес не 1 или 2 удара, а 20 или 30, если не больше. Каждый раз, когда я думаю об этом маленьком звере, о снова и снова поднимающейся и опускающейся руке с кирпичом, я опять слышу жуткий рев, вырывающийся из сотен глоток, чувствую исходящую от них силу, и то, что я слышу и чувствую, смешивается со свистом кирпича, вышибающего мозги Бруно. Когда я расстался с доком в последний раз, не зная, что это навсегда, я не имел понятия о том, что должно произойти. Остаток ночи и часть следующего дня я был занят делом, которое, если бы оно представилось мысленным взором всех божьих леммингов, отозвалось бы жгучей болью в 3 миллионах их сердец, а может, заставило бы их вырвать себе глаза и затем в приступе благочестия изорвать на себе штаны. Ибо, как я уже упоминал, я отправился прямиком в хижину Хэла Принса, где... Но сначала я воспользуюсь, быть может, последним шансом развеять тот жалкий миф, о котором я говорил. Надеюсь, что мне удастся это сделать окончательно и бесповоротно. Я не порицаю того парня, который, возможно, с самыми лучшими намерениями первый сказал, что их была дюжина. Но болтун, первый заявивший, что их было 15, получит от меня сполна, если я до него доберусь. Что касается тех идиотов, которые утверждают, что их было 20 или 42, и того психа, который сидит в одиночной палате и кричит, что их была 100, то эти люди настолько оторваны от реальности, что недостойны нашего внимания. Я обращаюсь к разумным и здравомыслящим среди вас. Кто может знать точное число? Разумеется, тот парень, про которого вы болтали чушь, то есть я. А я готов поклясться на целой пачке Библий, если это в состоянии вас убедить, что их было всего 10. Ну, может быть, 11, если считать Реджину. Но я настаиваю на том, что ее считать несправедливо. Поэтому сойдемся на 10,5 и забудем об этом, окей? Я бы хотел посчитать Реджину по многим причинам. Говорят, что если вы спасете хотя бы одну душу, убережете хотя бы одного человека от греховной жизни, то уголок в раю вам обеспечен. А я, что бы вы ни говорили, хотел бы побывать в раю. Хотя бы временно, поглядеть, действительно ли там так здорово, послушать гимны и так далее. Я бы хотел почувствовать, что наряду с многочисленными грехами я помог увидеть свет хотя бы одной красивой девушки. Но в этом мире вещи редко выглядят четкими и ясными. На черном попадаются белые пятнышки и наоборот. Помимо окончательного ответа всегда имеется кое-что еще. Ну, я собираюсь просто рассказать вам о происшедшем и позволить самим составить об этом мнение. Ведь именно для этого у людей есть голова на плечах, не так ли? Неважно, что вы слышали, а я знаю, что вы слышали много ерунды, но вот вам то, что действительно произошло 16 августа в прошлом году. Глава 28. Было начало первого ночи. Я заехал в свои апартаменты в Спартан-отеле, чтобы принять душ и переодеться, когда, все еще сидя за рулем машины Хэла Принса, я добрался до его хижины. По дороге я надеялся, что девушки не спят и не пребывают в дурном настроении, по крайней мере, некоторые из них. Когда я остановился перед домом, во всех окнах горел свет, а изнутри доносился веселый смех, сразу подбодривший меня. Я и до этого чувствовал себя хорошо, догадываясь, что обязан приливу энергии и эйфории солидной дозе эровита, которую заставил меня принять доктор Бруно. Так как преподнесенная им бутылка все еще лежала в отделении для перчаток моего кадиллака, я припарковал в гараже спортивную машину принца, потом заглянул в кадиллак, вытащил бутылку и сделал еще один глоток, так как если одна столовая ложка эровита настолько хороша, то две окажутся еще лучше. Во всяком случае, так я думал в дни моей невинности. Я вытер губы, высморкался и направился к входной двери. Она открылась раньше, чем я до нее дошел. Наружу высунулась голова, и послышался женский голос. Если бы голос был не женским, это причинило бы мне немалое беспокойство. «Это вы, Шелл?» «Держу пари, что это я». «Отлично. Мы услышали звуки и испугались, что это грабитель. Можете не волноваться, я здесь, и вы в безопасности». Когда я подошел к входу, она широко открылась, и свет заиграл на ее голых плечах, узкой талии и крутых бедрах. Я узнал рыжеволосую Дайну. Она шагнула в сторону и закрыла дверь, когда я прошел мимо нее в гостиную. Стоя на толстом лиловом ковре, я посмотрел на Дайну. Ее поныне белые груди казались теплыми, словно их только что вынули из печки. «У вас вечеринка, а?» — осведомился я. «В общем, да». Ее огромные карие глаза переместились с моего лица на какую-то точку в паре дюймов ниже моего уха, после чего она вернула их на прежнее место, радостно улыбаясь. «Держу пари, вы выпивали», — заметил я. «Конечно, а на что вы держите пари?» «Ну, я не успел окончить фразу». «Херо, шер! Вы привезли нам какую-нибудь одежду?» «А я-то думала, что вас уже нет живых. Добро пожаловать, папочка». Повернувшись, я увидел румяную Юмико, молочно-белую светловолосую Брит и шоколадную черноглазую Лулу. «Одежду?» — удивленно переспросил я. «Нет, все магазины были закрыты. Но около мили назад я проехал мимо фигового дерева. Ладно, обойдемся без одежды. Кому она нужна? Нагота красивее любой одежды, если к ней привыкнуть». «Так на что вы держите пари?» — снова спросила Дайна. «Кстати, хотите выпить?» Она подошла к трем другим девушкам. «Конечно», — ответил я. «Между прочим, где остальные? Я слышу их голоса, несмотря на музыку, если это можно назвать музыкой. Они плавают в бассейне», — отозвалась Юмико. Она, как я понял, тоже успела выпить. Все объяснилось в следующие полминуты. После моего ухода 10 девушек, придя в восторг от комфорта хижины Хэлла Принса, обследовали холодильник и морозильник и устроили пикник у бассейна. Вернее, не 10, а 11, так как Реджина Уинсон присоединилась к остальным и приготовила, по их словам, великолепные гамбургеры. Позднее кто-то из девушек поставил пластинку, а кто-то еще смешал коктейли, мартини и одно-два до сих пор неизвестных алкогольных изобретения, и девушки приступили к спиртному. Никто не был пьян, но все пребывали навеселе. Все, кроме Реджины Уинсон. Когда дело дошло до выпивки, она осталась в стороне. «А где Реджина?» — осведомился я. «Не думаю, что она тоже купается нагишом». Реджина легла вздремнуть. Она не хотела ничего пить, поэтому решила поспать часок-другой. «Я беспокоюсь об этой девушке. Она слишком много спит. А ведь у нее великолепный потенциал. Итак, Реджина спит, как спящая красавица. А где же принц, который, глядя мимо голов девушек, я мог видеть открытую стеклянную дверь в задней стене, за которой находился бассейн с нагретой водой. Сейчас вода, несомненно, была теплой, независимо от того, включен нагреватель или нет. В этот момент через открытую дверь в комнату вошла, поблескивая влажной кожей, низкорослая, но стройная Ронни. «Привет!» — воскликнула она, увидев меня, а потом, повернувшись, просунула голову в дверь и что-то крикнула. Я не мог разобрать слов из-за музыки, громкой, безумной и невероятно сексуальной, нечто среднего между ритуалом по случаю достижения половой зрелости в Перу и учениями пожарной команды в гареме. Что бы это ни было, такое стоило послушать. Конечно, я не столько слушал музыку, сколько наблюдал за Ронни, которая снова повернулась на 180 градусов тропической долготы и широты и направилась к другим девушкам и ко мне.